Глава вторая. Надо ехать в Тмар. Здесь ее больше ничего не держит, а в проклятом городе магу всегда найдется работа, даже такой недоучке, как она. Жалко оставлять недозревшее лекарство от безумия. Эскал наверняка не пожелает проверить, помогает оно или нет. Но если ему плевать на свой народ, то отчего Элли должно быть до него дело? Потешить самолюбие победой? Вряд ли ей нужно признание, если Авара не будет рядом. Увы, семейное проклятие бывшего жениха ничего общего с безумием детей повелителя неба не имеет, и Элли не покорится. Давно избрали другой метод. Поморщилась, вспоминая вчерашний вечер. Нет, она, конечно, заметила, и не по сезону украшенные живыми цветами бальный зал в замке Силаты, и разодетых гостей, и изысканные угощения за праздничным ужином, и великолепную музыку после. Но, закрывая глаза, она видела только, с какой трепетной заботой Авар сжимал руку невесты, словно хрупкий цветок, который не то что сломать, задеть страшно. Авар превосходно играл привычную для него роль молодого князя, достойного сына правящего семейства. Равнодушно пробегая взглядом по гостям, он улыбался и кивал ровно в тот момент, когда того требовал этикет. Любезничал с дамами, обменивался дежурными фразами с приспешниками матери и ни на миг не выпускал ладонь невесты из рук. Ирта сияла и незаметно прижималась к боку жениха, стремясь будто ненароком попасть в его объятия. Он выпустил руку невесты лишь раз, когда, как того требовали приличия, Элла подошла поздравить их. Казалось, он удивлен и обескуражен ее приходом. Элла тоже растерялась. Пролепетала заготовленную речь и собралась уйти, но поняла, что не может сделать и шага. До спазма, до боли хотелось побыть с ним немного, перекинуться хотя бы парой слов, поймать взгляд и увидеть настоящую улыбку. Ирта по-хозяйски сгребла руку Авара в свою и, мило улыбаясь, начала громко расспрашивать о лекарстве. Слишком громко. Довольно скоро их окружили интересующиеся, и Эле пришлось отвечать на самые разные вопросы любопытных. А так как ее слова не всегда выглядели правдоподобно даже для магов, которые понимали, о чем речь, большинство смотрели на нее с плохо скрываемым скепсисом, а некоторые даже с легким презрением. Вокруг было полно знакомых из тех, кому Элла давно в подробностях пояснила, что к чему, но никто не сделал попытки вмешаться в разговор. На мгновение она почувствовала себя зверем, которого охотники загнали в западню. Каким бы огромным животным она ни была, сейчас ее забросают копьями. Нашла глазами Авара. Вежливая улыбка исчезла с его лица. Он явно раздумывал, как прекратить этот балаган. Потом подал знак мужчине в другом конце зала, и вскоре несколько слуг с кувшинами обновили вино в кубках гостей. «Предлагаю выпить за нашу с Иртой скорую свадьбу», нетерпящим возражений тоном возвестил Авар. И кучке хищников пришлось отвлечься от Эллы. «Самое время для поцелуя обещания», раздалось из дальнего конца зала, и Авар отставил кубок и послушно заключил Ирту в объятия. А потом, так же трепетно и осторожно, как сжимал ее руку, коснулся губами ее губ. Ирта ответила горячее, чем того требовали приличия, но Элли это оказалось на руку. Про нее все забыли. Гости зашумели вопросами о свадьбе, а Элла пригубила терпкого с легкой горчинкой вина и, закрыв глаза, подумала, что лучше бы ее растерзала недовольная толпа. Не пришлось бы наблюдать, как Авар целует другую. Вчерашний вечер оказался не из лучших. Одна радость, как всякие сильные чувства, злость и ревность помогли наполнить чашу быстрее. Элли удалось даже сделать несколько кристаллов про запас. Шумно вздохнула, прогоняя воспоминания. Жаль, тоска действует иначе. Стала бы самым могущественным магом округи. Смахнула одинокую слезинку и продолжила шнуровать походные ботинки. Надела колючий теплый плащ, взяла в руку посох из черного вяза, повесила на плечо торбу и, окинув прощальным взглядом уже не свое жилище, вышла на улицу. Лучше поторопиться, вот-вот закроются врата. Пахло весной, талой водой и прошлогодними перегнившими листьями. Солнце ярко светило прямо в глаза. Задорно чирикали синицы. Элла натянула капюшон. Не хватало еще простыть. И зашагала вперед. Свернула на нужную дорогу, и прежде чем поняла, что новые ботинки натирают левую пятку, оставила позади и белоснежный замок семьи учителя, и побережье с огромными бесполезными парусниками, а следом деревню и лес. Чародейка перешла бурную реку по мосту и, наконец, очутилась у врат. Двух старых высоких черемух с золотистыми стволами, сплетающимися у небес. Близ завесы, отделяющей земли детей повелителя неба от человеческих земель, волшебная сила не отвечала. Как бы ни был могущественен маг, за 10 шагов до границы он превращался в обывателя. Элла вздохнула. Ее ждали серьезные испытания. 2 больших сундука с вещами. Оставить бы все, да уйти налегке, но вернуться будет непросто. Врата открыты лишь несколько дней в году. Хочешь, не хочешь, а самое необходимое лучше забрать сразу. Издалека деревянные ящики от чего-то напоминали маленькие гробы. Подходящий размерчик, чтобы похоронить мечты и надежды. Ухмыльнулась Элла и направилась прямиком к вещам. Поежилась. Все-таки солнце еще не грело по-настоящему. Опять вздохнула и потянулась, чтобы перетащить через врата первую половину вещей. «Погоди!» — выкрикнули откуда-то слева. «Сейчас помогу!» Элла вздрогнула и обернулась на голос. В ее сторону со всех ног несся Авар, на ходу принимая более привычную для бывшей невесты околочеловеческую ипостась. «Ошпаренные кони!» — пронеслось в голове. «Он не должен был успеть!» Тем не менее успел. Тяжело дышал, рыжие волосы выбились из хвоста, но на лице застыла вымученная улыбка. «Не надо!» — вновь прибывший попытался восстановить дыхание. «Я сам!» Элла пожала плечами и отступила. Пререкаться не было времени. Позволила мужчине вынести сундуки за пределы земель детей повелителя неба. Молча наблюдала, как он прячет их в дупле огромного дуба. Позже она перенесет вещи с помощью силы, но сначала нужно найти пристанище. Будто невидимый гигантский зверь придавил грудь тяжелой лапой, рвал когтями и не давал вздохнуть. Перед глазами вставали картины позавчерашнего празднества. Чтобы отвлечься, чародейка начала маскировать дупло с помощью заклинания. Надеялась, что Авар не станет дожидаться, пока она закончит, но желтоглазый явно хотел объясниться. «Прости, если что не так», — выдавила Элла. «Я бы осталась, но видеть тебя с другой выше моих сил. А вчерашний праздник стал последней каплей». Она посмотрела на бывшего жениха, будто стараясь навсегда запечатлеть его в памяти. Пробежалась взглядом по губам ниткам, тонкому носу и остановилась на желтых глазах с лисьими зрачками. «Интересно, он все так же пахнет корицей?» Авар тяжело проглотил слюну. «Я не знал, прости!» Покачал головой и пожал плечами. «Отец не сказал мне, что пригласил тебя. Он решил, нам так будет легче понять, что все кончено. Элла облизнула губы и вымучила улыбку. «Он прав», — сделала глубокий вдох, чтобы подавить подступающие слезы. «Тебе пора, а то ты не попадешь домой». Авар кивнул, но к вратам не пошел. Приблизился к Элле и прихватил ладонью прядь ее красно-рыжих волос, пропустил их между пальцами. «Ты совсем не такая, как 3 года назад. Ты больше не та угловатая девчонка с веснушчатым носом, что я полюбил. Сейчас ты прекраснее всех на свете, искорка. Жаль, уже не моя». «Это ты, не мой». Элла закрыла глаза, и предательские слезы покатились по щекам. «Уходи». Желтоглазый не послушался. Обнял девушку и, едва касаясь губами ее щек, собрал набежавшие капли. «Одно твое слово», — прошептал Авар, — «и все будет как раньше». Чародейка покачала головой. Запах корицы сводил с ума, но боль была сильнее вожделения. «Как раньше, уже никогда не будет», — возразила она. «Прошу, уходи, не мучай меня, пожалуйста». Мужчина не послушался, молча стоял, удерживая ее в объятиях. Элла подняла на него глаза, раздумывая, чего он ждет, а потом, сообразив, сняла с руки кольцо из угольного металла с крупными изумрудами и протянула его собеседнику. «Я, наверное, должна вернуть его?» Авар торопливо покачал головой. «Нет!» — забрал кольцо и надел его обратно на палец чародейки. Грустно усмехнулся. «Я дарил его не в честь помолвки, а чтобы ты могла избавиться от привычки воровать все зеленое». Он закрыл глаза и потер ладонями лицо. «Хочу, чтобы у тебя все сложилось хорошо, там, где я не смогу тебя защитить». Элла отстранилась, перехватила посох удобнее и выдавила улыбку. «Прощай, дитя повелителя неба!» «Береги себя, дочь демона!» Желтоглазый поцеловал ее в лоб, попятился на пару шагов, затем развернулся и пошел к вратам. Элла осталась одна. Она снова покинула место, которое считала своим домом. Как и в прошлый раз, ее нигде никто не ждал. Что ж, тем лучше. Можно выбрать любой путь. Прошептала заклинание перемещения и закрыла глаза, наслаждаясь забытыми ощущениями объятий изменяющегося пространства. На землях детей повелителя неба это заклинание было без надобности, и теперь приходилось вспоминать его на ходу, но обаяние своего оно не утратило. Сила пронизывала каждую частичку тела, балансирующего пушинкой на ветру. Элла очутилась на залитой солнцем вершине холма. Посмотрела вокруг. Далеко-далеко на юго-западе красовался вулкан, горло богов. Строгим хозяйским взглядом он взирал на окрестный лес, деревушки и поля. А на востоке, со схожей возвышенности, подкрадывались к морю крепостные стены Тмара, самого большого города в этих землях. Почему Тмар называли именно проклятым городом, Элла могла только предполагать. Проклятия как такового на городе не было, была скорее дань, которую Тмар платил небожителям за благополучие. Легенды гласили, что, заложив первый камень, владелец земли заключил договор с богами. Ему хотелось славы и богатства, хотелось, чтобы город процветал, и боги пообещали ему желаемое. Взамен они просили самую малость — глаз красного морского змея, пятиглазого исполина, хозяина здешних вод. Цена показалась градоначальнику приемлемой. Время шло, а добыть глаз так и не удалось. Небожители будто затеяли игру. Они сами оберегали змея от посягательств. Первый градоначальник отправился в мир мертвых, а второй выторговал другие условия. За свое процветание город обещал платить жизнями жителей. С тех пор, время от времени, боги взимали свою дань. Способы каждый раз были разные. Неизменным оставалось лишь одно. В мир мертвых отправлялось несколько десятков горожан. Предупреждение о договоре висело у каждых ворот в город. Но Тмар манил красивой жизнью и большими заработками, поэтому никогда не пустовал. Градоначальник не оставался у Тмара в долгу. Такого количества нанятых для защиты города магов не было больше нигде. Элла тоже надеялась найти тут и место, и учителя. Она сняла капюшон. У Изумрудного моря оказалось теплее, чем на побережье Детей Повелителя Неба, и направилась к ближайшему входу в город. Шла долго. Хотелось вспомнить, каково шагать по обыкновенной дороге, а не той, что с помощью магии ведет к месту назначения. Земля хлюпала под ногами. Голые деревья напоминали старух-попрошаек, пророчащих беду. Но Элла гнала дурные мысли прочь. В конце концов, время побеждает любые чувства, а у дочери демона его хоть отбавляй. У ворот толпилось человек 5 с пожитками и груженными телегами. Пахло лошадьми и ожиданием. Каждого приезжего просили представиться, назвать цель приезда и прочитать вслух предупреждение о договоре с богами. Элла встала в очередь прямо за пожилым крестьянином. Судя по его телеге, старик решил переехать. Он мял шапку в руках и нервно переминался с ноги на ногу. Подошла его очередь, и часовой кивнул в знак приветствия, протянул ему бумагу. Крестьянин виновато пожал плечами, букв он не знал. Элла вызвалась помочь, но рядом возник офицер и сообщил, что это его обязанность. Уткнулся глазами в лист и начал читать. Чародейка слушала и не могла отделаться от мысли, что где-то в этом договоре есть подвох, но где именно, разобрать сходу было сложно. Хорошо бы взять бумагу с собой и изучить на досуге. Наконец, когда настала ее очередь, она представилась, сообщила, что ищет работу, прочла вслух положенное и попросила дать ей лист с договором. Постовой покачал головой. Другого экземпляра у него не было. Раздосадованная, Элла попрощалась и вошла в город. Ее окликнули почти сразу. Чародейка оглянулась, увидела офицера и остановилась, позволяя нагнать себя. Мужчина лукаво улыбался и размахивал листом бумаги. Вероятно, лишний все-таки нашелся. «Держи, лисичка!» — подмигнул он, протягивая ей предупреждение. «Спасибо!» — улыбнулась Элла в ответ, сложила листок вчетверо и сунула его в торбу. Посмотрела на собеседника. Молодой, на вид не больше 25. Отлично сложенный красавец с гривой светлых волос, закрывающих шею и теплыми серыми глазами. Улыбка удивительно шла ему, хоть и показывала морщинки вокруг глаз и рта. Он еще раз подмигнул. «Домашний маг нашего градоначальника ищет себе подмастерье». Тут офицер покосился на вытатуированные письма на руках Эллы. «Видно, ты уже не новичок, но, поговаривают, в наших краях Драк — самый сильный маг, и если тебе нужна работа, не зазорно пойти к нему». Чародейка опустила глаза, не думала, что офицер слышал ее. «Спасибо. Как мне его найти?» Блондин рассмеялся. «Я думал, такие, как ты, лисичка, не нуждаются в деталях. Мне казалось, вы всегда знаете, где отыскать вашего брата». Элла покачала головой. «Я могу найти его, но на это уйдут силы. Их запас не бесконечен. Так зачем тратить понапрасну?» «Его дом за стенами, с севера». Офицер опять подмигнул. «Голубой двухэтажный особняк ни с чем не перепутаешь». «Спасибо», — в очередной раз поблагодарила Элла. Блондин осторожно дотронулся до ее плеча. «Так легко не отделаешься. Хочу увидеть тебя еще раз». Чародейка закатила глаза. «Если он наймет меня, ты знаешь, где меня найти». «А если нет?» Мужчина явно не собирался отступать. «А если нет?» — вздохнула Элла. «Я сама найду тебя. Завтра у этих же ворот в полдень идет?» «Идет. Меня зовут Корок. Я командую местным гарнизоном». Собеседница кивнула и направилась на север. Офицер вернулся на пост. В 100 шагах от ворот на небольшой светлой площади бродячие артисты развлекали горожан. Точнее, выступал один, играя задорную мелодию на флейте, а второй, улыбаясь и сжимая в руках шапку с помпоном, обходил зевак. Рядом с музыкантом красовалась крытая повозка. Тент ее время от времени подрагивал. Видимо, готовился выйти к публике кто-то еще. Элла остановилась послушать музыку. Хотелось раствориться в воздухе и поплыть вслед за веселыми звуками. Западный ветер принес запах жареного мяса, и она поняла, что жутко голодна. Закрыла глаза, пытаясь разобраться в расположении городских харчевен. Безуспешно. Вокруг мешалось много людей, а много сил тратить не хотелось. Лучше спросить кого-нибудь после. Наконец, артист вышел из повозки. Музыкант оторвался от инструмента, шагнул в сторону, пропуская мужчину в черной хламиде с массивной золотой цепью на шее, в колпаке, покрытом яркими перьями, и шутовских туфлях с бубенчиками. Тот натужно улыбнулся и развел руками в знак приветствия. «Всего за одну монету дядюшка Нерв предскажет ваше будущее. Кто желает расспросить судьбу?» — громко провозгласил музыкант. Толпа одобрительно загудела. Дядюшка оказался всеобщим любимцем. Он подошел к миловидной девушке и, заглянув ей в глаза, громко сказал: «Тебя ждет скорое замужество». Элла ухмыльнулась. «Конечно, ждет. Такие цветочки не мозолят глаза родителям долго. На товар быстро находится купец. Так себе предсказание». Не дожидаясь монетки, дядюшка приблизился к хорошо одетому мужчине, улыбнулся и сообщил вполголоса: «А тебя? Хороший барыш от нового дела». Мужчина молча протянул серебряный. Элле стало смешно. «Ежу понятно, дядюшка Нерв — шарлатан, но демон его возьми, очень обаятельный». Тем временем горе-предсказатель оказался рядом. Метнул на чародейку недовольный взгляд и ехидно поинтересовался: «Госпожа Мак сомневается в моих способностях?» Элла покачала головой. «Не сомневаюсь». Примеряющая улыбнулась и демонстративно удобнее перехватила посох. «Просто я думаю, что могу предсказать судьбу не хуже». В глазах дядюшки промелькнул игривый огонек. Он подмигнул и предложил: «Баш на баш, ты предскажешь мою судьбу по руке, а я твою. Посмотрим, кто окажется точнее». «Идет», — усмехнулась Элла в ответ. Нерв протянул ей ладонь. У чародейки перехватило дыхание. Сердце пропустило удар, и язык прилип к небу. Ладонь была ледяной и абсолютно гладкой. Ни одной линии, ни следа от ежедневных движений, ничего. Только подушечки на тыльной стороне. Элла посмотрела на нее вторым зрением. Следов магии тоже нет. Покачала головой, достала из кармашка на поясе золотой и протянула его артисту. «Сегодня вечером тебя ждет веселая пирушка в кругу друзей». Нерв довольно улыбнулся и спрятал монету в карман. «Полагаю, это точное предсказание». Элла подала ему свою руку. Дядюшка сжал ее ладонь в кулак. «Невозможно предсказать судьбу тому, кто творит ее сам». Заглянул собеседнице в глаза, облизнул губы и продолжил. «В ближайшие дни тебя, Искорка, ждет много новых людей и встреча со старым знакомым». Чародейка растерянно кивнула. «Ошпаренные кони!» — пронеслось в голове. «И про Искорку знает». Артист отвернулся и улыбнулся в толпу. «Кто следующий? Значит, Искорка?» Прозвучал над ухом Эллы знакомый голос. Она повернулась в сторону невесть откуда возникшего Корока. Вдохнула исходящий от него аромат мяты. «Лучше Элла!» За Искоркой слишком длинный шлейф воспоминаний. Офицер кивнул и улыбнулся. «Собирался пойти домой пообедать, но увидел в толпе тебя и решил, ты не будешь против, если я покажу тебе местечко с приличной едой». «Конечно!» Элла зашагала прочь от толпы. «Если честно, я бы медведя сейчас съела». «Медведи там не готовят, но что поесть найдем». Блондин увлек чародейку за собой. Свернули с площади в узкий мрачный переулок, где двухэтажные дома стояли вплотную друг к другу и балконы загораживали свет. Но вокруг пахло морем и было на удивление чисто. Потом нырнули в арку между строениями и очутились на улице пошире. На первом этаже дома из желтого кирпича сразу за аркой работала лавка булочника. Элла закрыла глаза и вдохнула аромат свежего хлеба. Но тут же одернула себя. Не стоит заходить в лавку со съестным на голодный желудок. Наконец, миновав кондитерскую и лавочку с сушеными фруктами и ягодами, молодые люди оказались около харчевни «Быстрый свин». Свежеокрашенная вывеска щеголяла с душой нарисованным жирным поросенком и тарелкой с картошкой, изображенной с такой нежной тщательностью, что хотелось съесть ее немедленно. Корок распахнул дверь, пропуская спутницу внутрь. В большом, до отказа заполненном людьми, тускло освещенном помещении с низкими потолками пахло тушеной капустой. Блондин перекинулся несколькими словами с хозяином, и им предложили крохотный стол у окна. Пара тарелок и кружек — вот и все, что можно было вместить на нем, но зато он стоял немного в стороне от остальных. Кормили запеченной форелью, тушеными овощами и пирогом с капустой. Утолить жажду предлагали темным, немного горьковатым, но на удивление холодным пивом. Элла отправила в рот кусок пирога и добродушно поинтересовалась у Корока. «Этот дядюшка Нерв, как часто он приезжает сюда?» Офицер ухмыльнулся. «Лучше спроси, как часто он уезжает отсюда. Я живу в Тмаре 8 лет, и не было дня, чтобы Нерв не давал представление на площади. Мне кажется, он обитает где-то неподалеку». Корок потер ладонью гладко выбритый подбородок. «Как он тебе? Он маг?» Элла пожала плечами. «Не похож, силы не чувствуется, но что-то странное в нем есть». Блондин прожевал кусок рыбы, отхлебнул пиво и предложил. «Хочешь, познакомлю вас завтра. Он славный малый, хоть и надменный немного». Элла покачала головой. «Не думаю, что встречаться завтра хорошая идея. Я не готовлю приворотных зелий и вряд ли могу пригодиться тебе». Корок поперхнулся пирогом, откашлялся и наградил Эллу таким насмешливым взглядом, что она тут же сообразила, сморозила глупость. Посмотрела на блондина и пролепетала. «Тебе же зелье нужно?» Обычно молодые мужчины хотят сделать приворот, ну или просят снадобье для постели, чтобы подольше, ты понимаешь, о чем я. Офицер вздохнул и залпом допил пиво. Наклонился ближе и посмотрел собеседнице в глаза. Прошептал. «Если дойдет до моих желаний, никаких зелий нам с тобой не понадобится. Понимаешь, о чем я?» Элла покраснела, поежилась. О том, что Короку интересна вовсе не чародейская помощь, она даже не подумала.